развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышавшись о добродетели и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и редкие свойства души можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок». «Я, наслышась об вашей экономии и редком управлении имением, почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение». «Я побрал тебя, черт, с твоим почтением». Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах приступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее. «Прошу покорно садиться». «Благодарю-с». «Я... давненько не вижу гостей. Да и, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пренеприличные обычаи ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущение. Да и лошадей их корми сеном. Я давно уж отобедал. А кухня у меня низкая, прескверная, и труба совсем развалилась. Начнешь топить еще, пожару наделаешь». «Вон оно как. Хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку да ломоть бараньего бока». «И такой скверный анекдот, что сено, хоть бы клок в целом хозяйстве». «Да». «Ну и в самом деле, как прибережешь его? Землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит. Думает, как бы в кабак. Давай, гляди, пойдешь, на старости лет по миру». «Мне, однако же, сказывали, что у вас... более 1000 душ». «А кто это сказывал? А вы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал. Он пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот бают 1000 душ, а поди-ка сосчитай, а ничего не начтешь. Последние 3 года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков». «Скажите, и много выморила?» «Да, снесли многих». «А позвольте узнать, сколько числом?» «Душ 80». «Нет». «Не стану лгать, батюшка». «Позвольте еще спросить, ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизии?» «Это бы, слава богу, да лихо-то, что с того времени до 120 наберется». «Правду? Целых 120? «Стар я, батюшка, чтоб лгать. 7-й десяток живу». «Искренне соболезную». «Ну ведь соболезную в карман не положишь». «О, возле меня живет капитан. Черт знает, откуда взялся. Говорит, родственник. Дядюшка, дядюшка. И в руку целует, а как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный. Пеньку чай насмерть придерживается. Верно, спустил денежки, служа в офицерах, или театральная актриса выманила. Так вот он теперь и соболезнует». «Мое соболезнование совсем не такого рода, как капитанское. Я не пустыми словами, а делом готов доказать. Я с удовольствием приму на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших такими несчастными случаями». «Вы... да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?» «Нет, служил по статской». «По статской?» «Да-с». «Ну ведь как же... ведь это вам самим-то в убыток». «А для удовольствия вашего готов и на убыток». «Ай, батюшка, ах, благодетель мой, вот утешишь старика. Ах, Господь ты мой, ах, святители вы мои». Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и прошла.

Ай, мальчики. Лежала на столе четверка чистой бумаги. Ай, да не знаю, куда запропастилась. Люди у меня такие негодные. Мавра! А, Мавра! На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал уже знакомый нам сухарь. Куда ты дела, разбойница, бумагу? Ой, ей-бог, барин, не видывала. Опришь небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку. А вот я по глазам вижу, что подтибрила. Да на что б я подтибрила? Мне ведь проку с ней никакого. Я грамоте не знаю. Врешь! Ты снесла Пономаренку. Он маракует. Так ты ему и снесла. Да Пономаренок, если захочет, так достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка. Вот погоди-ка. На страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками. Вот посмотришь, как припекут. Да за что ж припекут? Коль я не брала в руки и четвертки. Уж скорее какой другой бабьей слабостью, а воровством меня еще никто не попрекал. А вот черти-то тебя и припекут, скажут. А вот тебе мошенница за то, что барина-то обманывала. Да горящими-то тебя и припекут. А я скажу, не за что, ей-богу, не за что, не брала я. О, да вон она. Лежит на столе. Всегда понапрасленной попрекаете. Ну что ты расходилась так? Как и заносистая. Ей скажи только одно слово, она уже в ответ десятка. Поди-ка принеси огоньку. Запечатать письмо. Да стой ты! Стой. Схватишь сальную свечку. Сало дело топкое, сгорит, да и нет, только убыток. А ты принеси к мне лучинку. Мавра ушла, а Плюшкин, севший в кресло и взявший в руку перо, долго еще ворочал на все стороны четверку. Так. А нельзя ли отделить еще осьмушку? Или вот так? Нет, никак нельзя. Затем он всунул перо в чернильницу с какой-то заплесневевшей жидкостью с множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая раскакивалась по всей бумаге, лепя скупо, строка на строку, и не без сожаления подумывая о том, что все еще останется много чистого пробела. И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек. Мог так измениться. И похоже это на правду? Все похоже на правду. Все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не поднимите потом. Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее, на могиле напишется: здесь погребен человек. Но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости. А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, которому бы понадобились беглые души? А у вас есть и беглые? Ну, в том-то и дело, что есть. Зять делал выправки, говорит, будто и след простыл, но ведь он человек военный, мастер притопывать шпорой. А если бы хлопотать по судам... А сколько их будет числом?